Глава 12. В мягких великанских кроватях они заспались. Проснувшись поздним утром, искрившимся после дождя, они обнаружили, что одежда у них за ночь высохла, съежилась и сморщилась, особенно башмаки. Тем не менее, дети рады были натянуть ее и спустились вниз, чувствуя, что наконец-то стали сами собой. Айне показалось, что мистер Клейбери поглядел на нее довольно сурово, но они с мистером Мастерфилдом деятельно обсуждали план поездки по низинам на машине мистера Мастерфилда. Теперь они явно стали лучшими друзьями, и у Айны появилось сильное подозрение, что они собираются нанести визит тетушке Бренды Марианне. «Едва ли она будет так уж рада их видеть», — подумала Айна. «Тетя Мэри тоже уехала в какое-то место под названием церковь, так что, когда в кухню вломилась Бренда, стряхивая с обширной груди крошки от гренков, Джеральд и трое его гостей завтракали в одиночестве. Бренда тут же решила позавтракать с ними еще раз. Гейр проснулся с головой, набитой беспокойными мыслями. Он чувствовал себя слабым и неразумным и не мог себе простить, что не объяснил всего мистеру Клейбери, и пока не хотел видеть Геста. Гейр был рад, что обе машины уехали, и стыдился своей радости. Почему-то он не догадался связать эти чувства с тем, что провел целую ночь под одной крышей с мощным источником зла. Ближе всего к этому были навязчивые мысли о том, как мистеру Клейбери удалось преодолеть проклятие. Гейру казалось, что великаны вели себя лучше, чем люди на их месте, и ему очень хотелось понять, почему. «А что делаете вы, великаны, чтобы перестать быть врагами?» — спросил он. Его не поняли. «Разговариваем», — мрачно ответил Джеральд. «Мирные конференции, конференции на высшем уровне, просто конференции. Переговоры о переговорах, предконференционные переговоры, мирные переговоры, просто переговоры», — Бренда сказала. «Мне кажется, мы используем разговоры так же, как вы слова». «И помогает?» — изумленно спросил Сири. Великаны переглянулись. «Вроде бы из-за этого теперь нет больших войн», — подумав, ответил Джеральд. «Но ведь после всех разговоров с этим Клейбери низины все равно затопят», — грустно добавила Бренда. «В общем, моя мысль примерно в этом и состоит», — сказал Джеральд. «Поговорите. С Клейбери у нас ничего не вышло. Так давайте поговорим со всеми прочими, кто тоже хочет, чтобы низину затопили». «С Дариками?» — спросила Бренда. «А какой в этом толк?» Джеральд поглядел на Гейра. «Ты же мне говорил, что Дариги затопили... как там его? От Холмья. А тогда получается, что у них в распоряжении какие-то источники воды. Разве не так?» Гейр кивнул, чувствуя, что приободрился. «Так что если мы с ними поговорим, — продолжал Джеральд, — то сумеем разом прекратить и затопление, и вашу войну. Только надо все правильно рассчитать. Мы знаем, что сейчас во рву сидят 9 даригов. Ты можешь придумать, как выманить их оттуда и поговорить с ними?» «Ну, скажешь тоже, — не сдержалась Бренда. Дарики — эти ребята злейшие враги. Они же хотят их утопить. Не забывай, что ты подстрелил одного дарика. Вряд ли они тебя за это так уж полюбят». Джеральд все больше мрачнел и кипятился, а между тем Гейру пришла в голову отличная мысль. Мысль была такая славная, что он даже хихикнул. «Я могу поймать Дарига», — сказал он. «Сяду на мостике, изображу приманку и буду ждать, когда они меня схватят. А вы все спрячетесь за изгородью и схватите Дарига, когда он схватит меня». «И тогда поговорим», — обрадовался Джеральд. «Или возьмем его в заложники, чтобы заставить остальных вести переговоры. Браво, Гейр!» Хотя прочие стали кричать, что это слишком опасно, идея захватила всех. У всех руки чесались намять даригам бока, а то, что это предполагалось сделать ради мирных целей, вроде бы все оправдывало. Сложность была только в том, что когда дарига схватят, он наверняка начнет превращаться. Некоторое время ушло на то, чтобы убедить Сири превратить его обратно при помощи помысла. Сири упорно отказывался, пока слово не взяла Айна. «Мама не погибла, дурак, так что твое слово не священно», — заявила она. «Ты знаешь, это не хуже меня, просто струсил». «Да, струсил», — бесстыдно ответил Сири. «Сегодня день солнца, так что трусить нечего», — сказала Айна. «А при чем тут солнце?» — спросил Джеральд. «Это наш день», — объяснил надувшись Сири. «Солнце на нашей стороне. Ладно, сделаю, но мне все равно страшно». Геру тоже было страшно, когда он вышел на мост. Страшно, несмотря на то, что у него вокруг пояса была обвязана бельевая веревка тети Мэри, а другой ее конец держал за изгородью Джеральд. Краем глаза Гейр видел, как большие руки Джеральда привязывают веревку к воротам. Гейру подумалось, что это вряд ли поможет. Стоит ему оказаться в воде, и он утопленник. Он не имел о плавании ни малейшего представления, как и все его соплеменники. Гейр осторожно сел на край моста, свесив потертые и скукоженные башмаки над самыми голубыми искрами и буровато-торфяными тенями воды, чтобы Доригам было удобней. Они его точно узнают. Если не считать того, что теперь на нем не было гривны, а на запястье тихо и споро тикали часы Джеральда, Гейр был в точности той же крошечной фигуркой в наряде цвета низин, за которой они охотились и которую окружили вчера. Гейр был совершенно уверен, что Дориги сидят во рву. Он непринужденно огляделся, словно бы радуясь ясному деньку и свежему воздуху, и не увидел ничего похожего на Дорига. Вдали, из болот за деревьями, поднимался белый туман. Чирикали несколько птичек. Кроткий старый пес растянулся на щебенке и спал, словно на много миль окрест не было ни одного врага. «Их там нет!» — громким шепотом сказала Бренда. «Заткнись!» — прошипел в ответ Джеральд. Гейр ждал, притворяясь, будто глубоко задумался. Остальные тоже ждали, засев за изгородью. Ничего не происходило. Некоторое время спустя Гейр отважился заглянуть в воду, где отражались подметки потертых башмаков, а между ними его белое лицо. Но вода в отражениях была темная, глубокая и непроницаемая. Она, как и сами Дориги, была страшная и ничего не выказывала. Гейр подумал, что одна из причин, по которым он здесь сидит, как раз и состоит в том, что он хочет побольше узнать про Доригов. Они такие таинственные. Ему и в голову не пришло, что главная причина, по которой он здесь сидит, перепуганный и напряженный, — это гривна. Хотя он и смотрел на темные камни стен и даже думал об этой гадости. Он так и чувствовал, как она лежит в доме, словно золотая горошина с ядом внутри на зубах. Гейр понимал, что в долгу перед Джеральдом и должен что-то с ней сделать. Но в тот миг он думал о ней только как о предмете, который позволил ему распознать в себе дар. Ему показалось, что на самом деле он там сидит только потому, что из-за дара ничего не изменилось. Дар был у него всегда, и хотя теперь Гейр знал об этом, но все равно оставался совершенно обыкновенным. Во рву что-то плеснуло. Гейр вскинул голову, едва успев уловить рябь, которая пошла по воде в футах в пяти от моста, но то, что плескалось, уже ушло на глубину и исчезло. Гейр замер, как кот на охоте, выжидая. За изгородью тоже это увидели. Гейр слышал, как пыхтит Бренда, шумно, словно этот их великанский трактор. Гейр оглядел спокойную гладь воды и попытался насвистеть песенку. Рыба снова плеснула, если это была рыба, уже ближе. Рябь улеглась, не осталось ничего. Некоторое время ничего и не было. Гейр пытался смотреть на воду, притворяясь, будто смотрит в небо, пока у него глаза не заболели. Пришлось их протереть. В это время отражение под его ногами дрогнуло. Гейр уставился туда, не отнимая рук от глаз. Вода закрутилась смерчем и вздулась, воздух посерел. Прямо из него высунулась узкая рука и схватила Гейра за щиколотку. Хотя Гейр и был на стороже, произошло это так быстро, что Дорик его едва не одолел. Не успел Гейр шевельнуться, как узкая серая рука утащила его ногу под воду. Однако он мгновенно пришел в себя, когда ему в башмак налилась ледяная вода. Гейр закричал. Рывком натянулась веревка, кто-то ее дернул. Тогда Гейр боком завалился на мост и стал шарить в воде возле ноги. Пальцы наткнулись на что-то твердое и скользкое. Он схватился за него и изо всех сил потащил. Вода бурлила и булькала. Гейр мгновенно промок, но держал эту вроде бы руку и не отпускал. Он чувствовал, как задрожал мост, когда к нему сзади подбежали Айна и Бренда и тоже перегнулись через край моста помочь тащить. Гейр совершенно не ожидал, что Дарик окажется таким слабым и легким. Когда Бренда подоспела на помощь, он уже вытащил Дарига из воды по пояс одной рукой. Бренда сделала рывок, и вот уже Дарик оказался на мосту. Миг спустя это был уже не Дарик, а зеленая щука длиной в ярд. Она извивалась, била хвостом и едва не соскользнула обратно в воду. Бренда упала на нее животом. Мост содрогнулся. «Сири!» — закричал Гейр. Сири показался в воротах, весь белый от натуги и сосредоточенности. Щука пронзительно взвизгнула и разом, без обычного тумана, превратилась в Дарига. Между ним и Сири прокатилась волна холодного воздуха, и Дарик снова взвизгнул. Гейр подумал, что, наверное, больно превращаться так быстро, но думать всем было некогда. Дарик, который был лишь чуточку выше, чем Айна, и, похоже, легче, чем Сири, дрался с Айной и Брендой, как тигр, и пронзительно звал на помощь. Кроткий пес проснулся и тревожно топтался вокруг, все время путаясь у Гейра под ногами. К тому же на мосту стало скользко и небезопасно, на него наплескало воды. Из-за изгороди примчался Джеральд. Он рявкнул на пса и заорал Гейру, чтобы тот отвязал веревку, пока из-за нее все не попадали в воду. «Хафни, помоги же!» — визжал Дарик. «Они мне не дают превращаться!» Джеральд прыгнул на него и прижал мелькающие руки к бокам. «Тащи его в дом, пока другие не пришли», — сказал Гейр, выпутываясь из веревки. Но было уже поздно. В нескольких ярдах у берега вода вскипела снова. Блестящие серые пальцы ухватились за камни, и на щебенку выскользнул еще один тонкий серебристый Дарик. Этот был даже меньше первого, хотя точно разглядеть было трудно, потому что он присел, съежившись на берегу, и глядел на схватку, и вода с него так и текла. Гейр с возмущением увидел, что кроткий пес поплелся к нему, виляя старым своим хвостом. Судя по всему, пес был не в состоянии распознать врага. Он даже позволил съежившемуся Даригу себя погладить. «Да не сиди ты там», — верещал пленный Дарик, — «сделай же что-нибудь». «А что сделать-то?» — спросил маленький Дарик, не шелохнувшись. Пленный Дарик взвыл от досады. «Дурак! Беги, скажи кому-нибудь быстро, пока они не сделали так, что и ты превращаться не сможешь!» «Сири», — сказала Айна. «Уже», — сказал Сири. «Не могу я никому сказать», — возразил маленький Дарик. «Ты же знаешь, что нам...» «Да замолчи ты и делай, как говорят», — простонал большой Дарик и попытался укусить Джеральда. «Мне за это попадет», — сказал маленький Дарик, с завидной невозмутимостью оставаясь на месте. «Ты же знаешь, в ров нам нельзя. Надо как-то по-другому сделать так, чтобы они тебя отпустили». «Изложите ваши версии», — попросил Джеральд и скорчил Бренди гримасу. Бренда кивнула и медленно затопала с моста по направлению к маленькому Даригу. Тот поднялся на ноги и стал осторожно пятиться от нее вдоль берега. Вид у него был вовсе не такой испуганный, какой должен был быть у маленького Дарига, на которого идет великанша брендиных размеров и очертаний. Все подумали, что Дарик, наверное, считает, будто ему ничего не стоит ускользнуть, превратившись во что-нибудь. Но другой Дарик был вовсе не так спокоен. «Превращайся, дурак!» — заорал он. «Не могу», — ответил маленький, — «мне тоже не дают». «Тогда прыгай в ров», — приказал большой. «Рано», — возразил маленький Дарик, — «не поможет». Уверенный вид этого малявки стал раздражать не только его сотоварища, но и всех прочих. «Тогда я не понимаю, что ты собираешься делать», — сказала Айна. «Лучше сдавайся». «Я тоже умею плавать», — добавил Джеральд. «Да уж, конечно, как рыба на берегу. «Видел я тебя», — возразил Дарик, не спуская настороженных глаз с Бренды. Бренда, понимая, что маневренности ей не достает, двигалась вперед, пока не подобралась к врагу на расстояние броска. Маленький Дарик изготовился уворачиваться и быстро переводил взгляд темно-желтых глаз с Бренды на мост и обратно. «Что вы собираетесь делать?» — спросил он. «Зачем вам нас убивать? За это наше племя убьет вас». «Убивать мы вас не хотим», — ответил Гейр. «Все равно не знаем, как», — сказал Джеральд. Дарик, которого он держал, при этих словах заметно обмяк. «Мы хотим с вами поговорить». «О чем?» — спросил маленький Дарик, продолжая пятиться. «О том, что низины собираются затопить», — сказал Гейр. «Мы тут ни при чем, и вы тоже», — сказал Дарик, которого держал Джеральд. «Вы...» «Молчи, Хала», — велел маленький Дарик. Он перестал пятиться и остановился, хотя был так близко к воде, что мог при желании туда прыгнуть. «Предположим, я соглашусь вести переговоры. Что тогда?» Бренда с сомнением глянула через плечо посмотреть, что думают все прочие. «Это может быть уловка», — предупредил Сири. Все решили, что Сири говорит дело. Но если они хотят чего-то добиться, остается только принять эти слова за правду и надеяться извлечь из них какую-то выгоду. «Тогда мы попросим тебя добровольно пройти в дом и все обсудить». Дариги приглянулись. «Прямо туда», — уточнил Большой. «А если мы согласимся?» — спросил маленький. «Вы снимете с нас помысел, чтобы мы опять могли превращаться?» «Нет», — хором ответили все пятеро. Агир добавил. «Но мы обещаем снять его с вас, когда поговорим». «Клянешься тремя силами?» — вскинулся Большой Дарик. «Светлым солнцем, бледной луной и странными великанскими богами?» «Да», — ответили все, а Джеральд спросил. «Ну?» «Но если мы согласимся», — упирался маленький Дарик, «значит, мы окажемся в вашей власти без всякой защиты. Вы обещаете не творить против нас колдовские чары?» «Мы не умеем колдовать», — сказал Гейр, к чему Джеральд добавил. «А мы и подавно». «А жалко», — вздохнула Бренда. «Еще как умеете», — возразил маленький Дарик. «Лей-люди властвуют над словами и помыслами, а великаны обладают сверхъестественной силой и повелевают волшебными предметами, которые работают сами по себе. Чур, всем этим пользоваться нечестно». Гейр с Джеральдом переглянулись. Джеральд пожал плечами. «Вообще-то я бы это волшебством не назвал, но если вы не хотите, мы не будем этим пользоваться». Они были здорово удивлены, когда маленький Дарик сказал. «Да, договорились». «Надеюсь, ты соображаешь, что делаешь, Хафни», — сказал Большой. «Ладно, я тоже пойду с вами. Отпустите, а?» Прежде чем отпускать пленника, Джеральд предусмотрительно спросил Гейра. «У них есть еще какие-нибудь умения? Ты не знаешь?» «Они немного понимают в словах», — ответил Гейр, «но придется рискнуть». Так что Джеральд отпустил Большого Дарига, и все перешли через мост и направились в дом. Джеральд решил, что безопасности ради следует держать двух Даригов как можно дальше друг от друга. Он шел впереди с Большим, замыкали шествие Бренда и Хафни. Такую странную парочку и представить себе трудно. Джеральд привел всех в столовую. «Переговоры за круглым столом. Великанские обычаи», — объяснил он. Комната была такая большая, что Дариги в ней стали казаться меньше и тоньше, чем раньше. Они стояли бок о бок и потрясенно смотрели по сторонам, особенно на уродливые расписные блюда на полках. Гейр подметил, что их серовато-серебряные тела были уже совсем сухие, а на локтях и коленях обвисали и морщились, словно одежда, а не кожа. «А знаешь, — сказала Бренда, — эта одежда совсем не такая, как доспехи у тех, которых мы видели в Гарлесе. Больше похожи на костюмы для подводного плавания». «У меня такой есть», — отозвался Джеральд, «только мой резиновый». Видимо, в чем-то Дариги и великаны разбирались лучше, чем люди. Оба Дарига с интересом посмотрели на Джеральда. «Резиновый — это из такой черной тягучей штуки, да?» — спросил Халла у Хафни. «Нет смысла, резина же не превращается вместе с тобой», — ответил Хафни. «Дурак, великаны не превращаются!» Хафни смутился. По белизне его щек растеклась бледно-розовая краска. Он стянул перчатки, чтобы прикрыть лицо, и под ними оказались узкие ладони, даже белее, чем у Адары. «Нужно ли представляться?» — холодным учтивым тоном спросила Айна. «Наши имена вы знаете», — не менее холодно сказал Хала. Хафни поднял голову. «А я знаю великанский», — сообщил он. «Бренда и Джеральд. И еще твое», — он показал на Гейра. Тут оказалось, что в чем-то дариги и люди разбираются лучше великанов. Бренда и Джеральд изрядно удивились, когда Айна в ярости шагнула вперед, прикрыв собой Гейра, и свирепо спросила. «Откуда? Но если вы хоть раз пробовали им воспользоваться...» «Я его знаю уже 2 недели», — проговорил Хафни, и держал в голове. «Разве ты слышала, как я его произношу?» Айна посмотрела на него крайне недоверчиво. Гейра так и подмывала спросить, откуда Хафни знает его имя, но случая не представилось. Великаны принялись громогласно выражать свое удивление. «А что такого в именах? Чего вы шумите? Он знает наши, вы знаете его. В чем дело?» «Великаны не понимают в словах», — презрительно бросила Айна. «И поэтому вы такие глупые, в смысле говорите свои имена направо и налево». «Нельзя, чтобы враги знали твое имя», — объяснил Сири, чтобы великаны не обижались. «А то представляете, что будет, если враг на него наговорит слова. Это даже дариги умеют». «Даже дариги», — хором взвились Халы и Хафни. «Не смейте нас так называть, мы люди». «Какие же вы люди!» — возразил Сири. «Это мы люди!» «Вы несчастные мелкие лей-люди!» «Лей-люди?» — воскликнула Айна. «Вот что!» Оба Дарига так и подскочили, потому что Джеральд разразился рычащим хохотом. «А я ведь уже слышала этот разговор, правда?» «Да», — подтвердила Бренда. «И я хочу, чтобы вы, Дарики, понимали. Люди здесь мы, а остальные эль... В общем, они другие». На узких белых лицах даригов появилось яростное выражение, при виде которого Гейр рассмеялся еще пуще Джеральда. «Но ты же великанша!» — возмутился Хафни. Бренда побагровела и запыхтела. Гейр передумал спрашивать у Хафни, откуда он знает его имя. Налицо была куда более плодородная почва для разногласий. Гейр даже и не представлял себе, как об этом вообще можно спорить, и было ясно. Если немедленно не вмешаться, то не удастся даже упомянуть о том, что они собирались обсуждать. «Так не пойдет», — сказал он. «Мы пришли сюда поговорить». «Это вы предложили поговорить, а не мы», — холодно ответил Халла. «А мы согласились», — сказал Хафни. «А зря». «Куда было деваться? Меня же схватили», — воскликнул Халла. «А нечего было пытаться утопить лей-людя в день солнца», — сердито возразил Хафни. «Я тебя предупреждал и говорил, что этот», — он снова показал на Гейра, — «наверняка очень хитрый. Вчера улизнул, а сегодня тебя провел и по делам. Я был прав, понятно?» Говоря, Хафни глядел на Гейра, и Гейр с удивлением заметил на его странном лице интерес и немалое любопытство. Раньше ему не приходило в голову, что какому-нибудь даригу может быть так же интересно разбираться в нем, как ему самому в Джеральде. Но, скорее всего, так оно и оказалось. К тому же Хафни настолько подчеркнуто не называл Гейра по имени, что, судя по всему, любопытство в нем взяло вверх над тем, что между их племенами шла война. Гейр тоже сделал миротворческий шаг. «Меня зовут Гейр», — сказал он учтиво. «Это я сидел на мосту приманкой». При этих словах Халла просто оцепенел, а Хафни рассмеялся, по-дариговски, тоненько, с присвистом. «Ну, Халла, что я говорил?» Он перевел взгляд сердитого лица Халлы на стол. «Это у вас такая обеденная площадь? Нам надо сесть вокруг и разговаривать. Вы так хотите, да?» «Да, я так задумал», — кивнул Джеральд, радуясь, что все пошло в нужном направлении. Хафни не слишком уверенно направился к стулу, но прежде чем сесть, он поднес руки к шее, отстегнул крючок и стянул с головы серебристо-серую кожу. Кожа оказалась чем-то вроде капюшона. Хафни бережно положил его на стол, Гейр сразу почувствовал, что делалось это со значением. Под капюшоном у Хафни были волосы, темно-медовая шевелюра, кудрявая, как у Сири, а уши были лишь чуточку острее, чем у Гейра. Несмотря на странные золотые глаза, теперь вид у Хафни был куда более приличный. Все завороженно глядели, как он потянул в стороны ворот своего одеяния, и оно разошлось до пояса, словно великанские молнии, с которыми так долго сражались Айна и Гейр, и превратилась в куртку, надетую поверх рубахи из тонкой замши. Стало видно, что на шее Хафни носит гривну, ярко отблескивающую зеленым, причем такой великолепной работы, что Сири не мог отвести от нее глаз. Пришлось Халли волей-неволей последовать примеру Хафни. Айна ахнула, и Бренда тоскливо вздохнула, когда из-под серого капюшона хлынула волна волос, таких серебристо-белокурых, что рядом с ними Айна казалась темно-русой. Халла оказалась прихорошенькой юной девушкой, вшитой золотом рубашки, а гривна у нее была такая же роскошная, как и у Хафни. Гейр почувствовал себя довольно глупо. Всю жизнь он слышал, когда ригов называют «он», и до этого мига ему и в голову не приходило, что наверняка бывают и девушки до риги. Скорее уж, он был готов к мысли о том, что на свете есть дети до риги. Он с самого начала подозревал, что и Халла, и Хафни не такие уж и взрослые. А теперь, когда они стали похожи на обычных людей, он видел, что Хафни примерно его ровесник, а Халла не старше Айны, хотя из-за длинных узких фигур ростом они казались едва ли не с великанов. Гейр был ошарашен. Он не мог понять, как эти двое оказались во рву вместо 9 вчерашних взрослых даригов. Джеральд был откровенно разочарован. Он наклонился и проворчал Гейру в ухо. «Да это всего-навсего пара детишек». «У них наверняка знатные родители», — шепнул в ответ Гейр. «Только посмотри на гривны». «Поверю тебе на слово», — с сомнением ответил Джеральд и сел за стол. Все тоже расселись, и Айна и Сири неохотно представились. Некоторое время, впрочем, недолгое, всем казалось, что великанские разговоры за столом — это такой колдовской обряд, чтобы вызвать добрую волю. Усаживаясь, Бренда прихватила с собой из буфета круглую жестянку с печеньем. С истинно великанской жадностью она сначала взяла печеньице себе и, жуя, протянула жестянку даригам. Хаф не отказался. Однако Халла, увидев, что Сири протянул к жестянке руку, а Бренда уже жует, неуверенно взяла печенье и осторожно положила его в рот. «Хафни!» — воскликнула она. «Оно сладкое!» Лицо у Хафни просветлело, и он протянул руку так же жадно, как и Сири. «Можно?» «Давай, налегай!» — Бренда подпихнула жестянку к нему. «Вам что, не разрешают есть сладкое?» «Только на пирах», — ответил Хафни, деятельно хрустя. «Под водой ничего сладкого не растет», — объяснила Халла. Подобные лишения произвели на Бренду и Сири такое сильное впечатление, что они, мешая друг другу, навалили перед даригами на стол целую гору печенья. Но стоило Джеральду решить воспользоваться этими добрыми чувствами и попытаться перейти к делу, согласию тут же пришел конец. «Послушайте», — сказал Джеральд, — «всем нам нужно не дать затопить низины. Вы хотите, чтобы они были затоплены. Как вы думаете, мы можем каким-нибудь образом прийти к согласию?» Хафни пожал плечами. «Нет», — просто ответил он с набитым ртом. «Затопить низины собираетесь вы, великаны», — сказала Халла. «Я же говорила, что мы тут ни при чем». «Некоторые великаны», — уточнил Джеральд. «Эти великаны тоже живут на низинах», — объяснил Гейр. «Они не хотят, чтобы их дома и земли оказались под водой, так же, как и мы не хотим, чтобы затопили наши курганы». Халла тоже пожала плечами. «Так обратитесь к другим великанам». «Мы уже обращались», — сказала Айна. «Великанов так много, что им не хватает воды для питья. Главный великан нам объяснил, что больше им негде ее взять, только на низинах. Но еще он пообещал, что если вода все-таки найдется где-нибудь в другом месте, он возьмет ее там, а низины не тронет». «Хорошо, что другого места не нашлось», — заметила Халла. «Нам очень нужно, чтобы низины затопили. Больше будет простор». «Разве вы не можете поселиться где-нибудь еще?» — спросил Гейр. «А вы?» — резко ответила Халла. «Нам это было бы непросто», — сказал Гейр, не позволяя себе злиться. «Нам тоже», — сказала Халла. «И нам тоже», — кивнул Джеральд. «А зачем вам понадобилось столько места?» «А вам?» — парировала Халла. Джеральд сердито вздохнул. Айна раздраженно проговорила. «Этак мы далеко не уйдем». Гейр старался подавить растущую досаду. Конечно, Халла до сих пор злилась на них за то, что они захватили ее в плен, но Гейр все равно начал понимать, почему его племя и дариги всегда враждовали. Он покосился на Хафни. Тот был вполне доволен жизнью, сидел себе, чавкал печеньем, говорить предоставил Халле, а сам переводил любопытные глаза с одного лица на другое. Хафни как раз рассматривал Джеральда, с таким видом, как будто размеры и скрытая сила Джеральда преисполняют его одновременно и восторгом, и презрением. И тут почувствовал на себе взгляд Гейра. Он пожал плечами. «Нашему народу отчаянно не хватает места», — тихо заметил он. «Я всю жизнь провел в ужасной тесноте». «И, разумеется, младшие цари постоянно подстрекают нас к действию», — сказала Халла. «К счастью, интересы великанов совпали с нашими. Когда разведчики донесли до нас эти сведения, мы предприняли шаги к тому, чтобы выселить из низин Ле людей. Вредоносные горлесские колодцы очень нам мешали, но сейчас мы пытаемся преодолеть все трудности, причем весьма мирным путем». «Мирным», — фыркнула Айна. Джеральд глядел на Халу с глубокой брезгливостью. Гир понимал, что у Джеральда сложилось совсем низкое мнение о ее умственных способностях. Гейр подумал, что Джеральд прав. Судя по бездумному тону Халлы, она, как заподозрил Гейр, просто повторяла слова других, взрослых даригов. «Знаешь, на что похоже то, что ты говоришь», — сказал ей Джеральд. «На газетную пропаганду. Еще скажи, будто вы захватили от Холмья и Горлесья ради обороны или там мира во всем мире». Ожидать, что Халла его поймет, не стоило. Она и не поняла. «Ну, жизнь в низинах действительно станет более мирной, если там не будет лей людей», — протянула она. «А затопление от Холмии и правда было в каком-то смысле обороной. 15 лет назад от холмцы напали на беженцев из царских покоев, когда те всего-навсего мирно шли через низины, и многих перебили». «А Горлесье что же?» — спросила Айна. «Мы-то на вас не нападали». «Если вы хотели, чтобы с их колодцев сняли слова, почему было прямо не попросить?» — возмутилась Бренда. Халла посмотрела на нее так, будто у нее сложилось о Бренде такое же мнение, как у Джеральда о ней самой. «Как вы затопили от Холмья?» — спросил Гейр, вспомнив, что Джеральду это было особенно интересно. «Насосами», — небрежно ответила Халла, как отвечают люди, которые на самом деле плохо понимают, о чем говорят. «Готовились много лет». «Откуда взяли воду?» — нетерпеливо спросил Джеральд, позабыв о раздражении. Халла поглядела на него непонимающе. Хафни слегка усмехнулся. Невежество Халлы его забавляло, но все же пришел ей на помощь. «Это была болотная вода, которую все равно приходится откачивать из покоев. Ватхолмские колодцы провели трубы и через них нагнали воду в курган». Всем пришлось помолчать, чтобы переварить это. Дариги оказались искусными изобретателями. «Вы откачиваете воду из покоев?» — медленно проговорил Джеральд, который был одновременно и разочарован, и озадачен. «Эй!» — воскликнула Бренда. «А я думала, вы под водой живете». «Под водой, но не в воде», — объяснил Хафни. Он оглядел недоуменные лица и сам, судя по всему, впал в такое же недоумение. «Мы же дышим воздухом», — сказал он. Это была истинная правда. Внимательно посмотрев на них, все увидели, что они действительно дышат. У них имелись носы. Грудь поднималась и опускалась. У даригов не было ничего похожего на жабры и вообще ничего рыбьего. «И нам нужно откачивать воду из покоев, а взамен напускать туда воздух, чтобы дышать», — закончил Хафни. «Разве не понятно?» Гейру, кажется, было понятно. Он вдруг представил себе, что дариги живут в чем-то очень похожем на их курганы, только вырытые под дном реки или болота. Он собрался было спросить у Хафни, так ли это, поскольку почувствовал, что Хафни готов ответить на все его вопросы, но тут разногласия вспыхнули с новой силой. Судя по всему, Джеральд тоже что-то понял, как и Гейр, и сказал: «Но тогда вам вообще не нужно жить под водой. Можете уйти из низин и поселиться где хотите». «Ничего подобного», — отрезала Халла. Надменный тон Джеральда ее задевал, и к тому же ей было досадно, что он выставил ее такой дурой, спросив про насосы. «Мой народ не намерен слушаться великанских приказов. Да кто вы, великаны, такие? Всего лишь громадные жадные невежи. Вы и произошли-то от медведей». «Чушь», — разозлился Джеральд. «Этак можно сказать, будто вы произошли от лягушек», — заметила Бренда. Тут Халла рассвирепела пуще прежнего. Лицо залила бледно-розовая краска, а желтые глаза сузились. «Только попробуйте. Вы так говорили, когда отбирали у нас земли, а потом сливали в озера и реки грязь, и там стало невозможно плавать. А теперь хотите, чтобы мы убрались из низин ради вашего удовольствия? Говорю вам, у нас есть полное право здесь жить. Мы поселились здесь первыми». «Нет, не вы», — сказал Сири. «Первыми были мы». Возможно, Сири хотел просто поправить Халлу, но когда вмешалась Айна, Гейр сразу понял, это потому, что Халла ей не нравится. «У нас великаны тоже земли отобрали», — горячо возразила Айна. «Но мы все равно пытаемся с ними дружить», — и она поглядела на Бренду. Потому каким взглядом Бренда и ответила, стало ясно, что они смыкают ряды против Халлы. Халла заметила это и едва не плюнула. «Еще бы! Лижите руку, которая вас ударила. Вчера все говорили, что это очень палеолюдски. Послушайте, мы были здесь и до вас, и до вас. А вы пришли и оттеснили нас под воду. А когда потом пришли великаны и оттеснили вас под землю, мы были только рады». «Мы не теснили вас под воду», — удивился Сири. «Вы всегда там жили». «Нет, не жили», — тихо и серьезно ответил Хафни. «Когда-то мы жили на земле, как великаны». Он явно старался все сгладить, но его поучения взбесили Джеральда, как бесили с самого начала. «И что, мне теперь извиняться?» — спросил Джеральд так грозно, что Хафни вздрогнул. «Все это было, наверное, тысячи лет назад, а сейчас все мы здесь, и все мы имеем право жить на низинах». При этих словах прежняя нелюбовь Бренда к Джеральду снова вырвалась на поверхность. «Кто тебе сказал?» — закричала она пронзительным великанским голосом. «Твое племя пришло сюда с норманами и вышибло нас из низин. А мы тут жили с начала нашей эры, а может и раньше. Если у кого-то тут есть право жить на низинах вместе с лей-людьми и дариками, так это у меня, а не у тебя, Джеральд Мастерфилд». «У тебя нет», — сказала Халла. «Если 900 лет не считаются, тогда что считается?» — взревел Джеральд. В ушах у Гейра звенело, и он посмотрел на их яростные лица и всерьез испугался. Разговор не просто зашел в тупик. Он быстро выходил из-под контроля. Гейр рассчитывал, что Джеральд будет вести себя по-великански разумно, но оказалось, что он мгновенно вспыхивает. А Хафни вел себя как раз разумно, зато раздражал всех своей самоуверенностью. Гейр понял, что ожидать чего-то другого было глупо, ведь все они собрались в доме, насквозь пронизанным темным излучением гривны. Вековые различия только усугубились, потому что собравшиеся друг другу не нравились. Гейр был уже готов предложить поговорить снаружи, и тут его посетило озарение. Айна, Бренда и Халла сердито глядели. Бренда на Джеральда, Айна и Халла друг на дружку. Головы у всех троих вскинулись с совершенно одинаковой надменностью, и неважно, что лицо у Бренды было шире и розовее, чем у Айны, или что у Халлы глаза были желтые, а у Айны голубые. Все это были лица, и волосы, которые росли у всех на голове, были все равно волосы, хотя и разного цвета, от серебристо-белого до темно-соломенного. «Вы что, не замечаете, что все мы тут на самом деле люди?» — громко спросил Гейр. Все лица повернулись к нему с удивлением и любопытством. не только девчоночьи, но и Джералда, Сири и Хафни. «Я хочу сказать, — объяснил Гейр, — что мы больше похожи друг на друга, чем, ну, например, на пауков или собак». «Надеюсь», — скривилась Халла. Но все повернулись и задумчиво оглядели друг друга. «А я понимаю, о чем ты», — проговорил Джералд. «Пять пальцев», — кивнул Сири. «У великанов потолще, у даригов подлиннее, но у нас у всех по пять пальцев на руках. Ты хочешь сказать, что внутри мы одинаковые?» «Вы теплокровные?» — спросил Джералд у Хафни. «Конечно», — сказал Хафни. «А как же они меняют обличье?» — спросила Бренда и вздохнула. «Я вот не умею». «Мне и самому интересно», — сказал Гейр. «Вы это делаете, ну, мыслью или как?» — спросил он у даригов. Халла и Хафни неуверенно переглянулись. «Ну, вроде бы да», — протянул Хафни. «Вообще-то это как двигать рукой или ногой». «Только гораздо труднее», — добавила Халла. «Надо сосредоточиться. Если долго быть в другом обличии, то устаешь». «Особенно, если превращаешься во что-то больше, чем ты сам», — подхватил Хафни. «Ну да, по-моему, надо по-особенному подумать, и тогда все получается». «Это как мои помыслы», — покивал Сири. «Я это имел в виду», — сказал Гейр. «Честное слово, Сири, ты наверняка тоже сможешь превращаться, если обратишь помысел на себя». У Сири отвисла челюсть. «Ты что, страшно же!» «И попробовать не вздумай», — вмешалась Айна. «А если застрянешь? Ну ты даешь, Гейр». «Да никто не застревает», — ободрил ее Хафни. «Он же не такой, как ты», — возразила Айна. «Да нет, такой же», — усмехнулся Джералд. «Гейр к этому и клонит. Есть истории про то, как люди, то есть великаны, тоже превращались в кого-то. Оборотни там и так далее. У нас это встречается не так часто, но ведь есть же тот парень, который взглядом вилки гнет, и говорят, что некоторые великаны могут предсказывать будущее. Ты ведь об этом говоришь, да, Гейр?» «Да», — задумчиво протянул Гейр. «По-моему, мы все произошли от одного корня». «Ты хочешь сказать, что вы, некоторые из нас, мутанты?» — с умным видом кивнула Бренда. «Только кто из нас нормальный?» — уточнил Джералд. «Может, Бренда, это мы с тобой мутанты?» Хафни твердо прервал дальнейшие изыскания великанов. «Извините», — сказал он, — «но между нами есть важные различия. Лучше будет это уяснить». Потому как он это сказал, все поняли, что разговор может наконец к чему-то прийти. Хафни был вполне дружелюбен, но при этом предельно серьезен, — он сказал. «Великаны, ле-люди и мы совсем разные, и цели у нас совсем разные. Обычно мы предоставляем вам, великанам, ссориться друг с дружкой и иногда извлекаем из этого некоторую выгоду. Так вышло и сейчас. Великаны решили затопить низины как раз тогда, когда нам потребовалось больше места. Понимаете, дело не только в том, что с каждым годом нас становится больше. Лет 15 назад вода залила наши жилища на западе, которые назывались царские покои. Вода полилась оттуда, откуда должен был идти воздух, и откачать ее не удалось. Поэтому всем тамошним жителям пришлось переселиться в наши покои. Их было несколько тысяч». «Минутку», — перебил его Джеральд. «Эти царские покои, они большие?» «Я там не был», — осторожно ответил Хафни. «Но, наверное, огромные». «А где они находятся?» — нетерпеливо спросил Джералд. «Под какими-то меловыми холмами», — сказал Хафни. «Говорят, потому ты их и залила, мел размыла. Я слышал, что великаны называют это место Даунс». «Таких мест два. Это где? В Беркшире или в Суссексе?» — быстро уточнил Джералд, ужасно разволновавшись. «Так ты говоришь... Там много воды». «Очень-очень много», — недоверчиво произнес Хафни. «Там даже тонули. Только, прости, но эти названия ничего мне не говорят». Раскрасневшись от волнения, Джеральд даже досадливо фыркнул. Хафни глянул на него с видом одновременно удовлетворенным и хитрым. Гейр был готов поклясться, что он специально сказал это Джеральду, так как хотел вызвать к себе интерес и вызвал. Хафни был явно очень непрост. Гейру стало любопытно, что за игру он ведет. И тут Хафни поглядел на него. «А теперь поговорим о лей-людях», — сказал он. «К тому, что отхолмцы перебили беженцев, мы отношения не имеем», — заявила Айна. «Я вообще не об этом говорил», — сказал Хафни. «В таком случае, Хафни, лучше помолчи», — предостерегла его Халла. «А вот и не буду», — взвился Хафни, утратив всю свою сухость и превратившись просто в младшего братишку, который спорит со старшей сестрой. Теперь Гейр не сомневался, что Халла — старшая сестра Хафни. «Я им скажу, потому что в долгу перед ними, и только попробуй меня заткнуть». Он повернулся к Айне, Гейру и Сири. «Понимаете, вредоносные колодцы в Горлесье — это просто предлог. Мой отец дал обет не оставить на низинах в живых ни одного лей-людя. Хотите жить, уходите отсюда. Если останетесь, вас сначала перебьют, а потом уже затопят. Разыщите вашего отца и скажите ему об этом». Гейр понимал, что Хафни не шутит. Когда он подумал о заложниках в Горлесье, его охватил ужас. «Гейр», — сказала Айна, — «надо прямо сейчас пойти и найти отца». «Ничего у вас не выйдет, если...» — сказал Джеральд и спросил Хафни. «За ними еще охотятся? Ну, те, которые были вчера». Хафни пожал плечами. Гейр начал думать, что даригам, наверное, в целом свойственно пожимать плечами. «Нет, мой отец отозвал погоню», — сказал он к величайшему всеобщему облегчению. «Я же говорил, что великанов мы не трогаем. Отец решил, что великаны все равно вас убьют». «А кто он такой, твой отец?» — спросила Бренда. «Главный дарик, что ли?» Халла горделиво вздернула подбородок. «Он царь». «Ну ничего себе!» — поразилась Бренда. «Халла!» — отчеканил Хафни. «Зря ты им это сказала». «А что?» — удивилась Халла. «Мы сняли перед ними капюшоны». «Но тут ни у кого нет капюшонов», — Хафни обвел взглядом стол и снова пожал плечами. «Я-то думал, ты сообразишь, какие из нас получатся замечательные заложники». «Мне бы такое в голову не пришло», — возмутился Джеральд. «Мы же дали слово вас отпустить». Гейр был рад, что Джеральд решил вести себя с великанским благородством. Ему самому только что пришлось бороться с сильным искушением. Ведь вчера утром дариги окружили троих детей в золотых гривнах, явно для того, чтобы взять их в заложники. А сегодня можно было бы великолепно сравнять счет, взяв в заложники царского сына и отправив сообщить об этом царскую дочь. «Надо было бы поступить именно так», — подумал Гейр. «Халла никому не нужна, а вот Хафни — занятное существо. Гейру хотелось познакомиться с ним поближе». «Но этому не бывать», — Гейр с сожалением поглядел на двоих даригов. «То, что они царские дети, многое объясняет. Это объясняет и надменность Халлы, и странную самоуверенность Хафни. Это объясняет, почему у них такие роскошные гривны. Но это не объясняет, почему Хафни считал, что в долгу перед ними и поэтому обязан их предупредить». «Прежде чем вы уйдете», — начал Гейр, и начал именно так, чтобы окончательно преодолеть искушение. «Прежде чем вы уйдете, скажи, почему ты перед нами в долгу?» Он страшно удивился, когда Хафни залился бледно-розовой дариговской краской, хотя удивился уже меньше, когда тот еще пожал плечами. «Вообще-то я в долгу перед вашим отцом», — неловко ответил Хафни. «Наверное, он ваш отец. Я это понял по гривнам, и еще потому, что вы все трое на него похожи. Потому-то я и имя твое знаю. Сири его все время говорил, хотя ты, наверное, не помнишь. Это было в тот день, когда мы затопили отхолмье. Вы охотились, а я... ну, я влип, и пришлось сбежать из дому». «Он все время так делает», — усталым голосом старшей сестрицы сказала Халла. «Ну и что? Я и сам в прошлом году из дома убегал». «Мозги-то у всех на бекрень съезжают», — сказал Джеральд. «Я тоже», — кивнул Гейр. «А дальше?» «Шел всю ночь напролет», — продолжал Хафни. «А на рассвете поблизости показалась ваша охота, и мне пришлось спрятаться в озерце. Я там сидел, пока воздух не кончился. Ничьих шагов я не чувствовал, так что высунулся из воды. И первое, что я увидел, был ты. Ты тащил Сири, и оба вы были вооружены до зубов». Лицо у Сири стало ослепительно алым, и Гейр почувствовал, что он и сам такой же. «Так это был ты, что ли?» — проговорил Сири. «Я перепугался до смерти». Хафни засмеялся. «Знаю», — сказал он. Глядя на смеющегося Хафни, Гейр задался вопросом, сможет ли он когда-нибудь понять мудрость. Даригами и мудростью управлял Сатурн. И Джералдом, судя по всему, тоже. Но при этом Гейр видел, что если уж кто-то подчиняется Меркурию, так это Хафни. «Я сам перепугался не меньше», — сказал Хафни. «Так перепугался, что ничего не соображал. Просто превратился в оленя. А вы, конечно, изо всех сил постарались меня убить. А от испуга я не нашел ничего лучше, как стать больше. И в результате стал совсем тонкий и не мог двигаться. А вы все не уходили. Тогда я решил превратиться в воина. При этом я, само собой, по-прежнему был совсем тонкий и не мог говорить. Когда растягиваешься, говорить трудно. Так что я просто убежал от вас и молил все силы, чтобы вы убежали. А вы не убежали. В жизни не встречал никого такого до остервенения храброго. И не успел я придумать, что же делать, как меня окружила вся ваша охота. Я уже решил, все, настал мой последний час. Ведь мне постоянно твердили, мол, если лей-люди застают наших поодиночке, то тут же и убивают. К тому же говорить я не мог». Растянулся так сильно, что было больно. В общем, в жизни мне не было так ужасно. И тут ваш отец велит мне уходить. В жизни никому не был так благодарен. Сам не заметил, как оказался обратно в озерце. Лежал там и клялся самому себе, что обязательно верну долг. Слушать эту историю с другой точки зрения было очень странно. Сири с Гейром смущенно переглянулись, и тут Хала смутила Гейра еще больше. «И что, ты с тех пор постоянно таскаешься за Гейром?» «Ну уж, не постоянно», — запротестовал Хафни, смутивший, судя по всему, не меньше Гейра. «По большей части здесь, когда вы смотрели на великанов. Мы тоже успели на вас насмотреться», — сообщил он Бренди и Джеральду. Гейр почувствовал себя страшно глупо. Он припомнил ту белку, которую видел, когда прятался в лесу, и вознес солнцу благодарность, что Хафни не оказался поблизости, когда он шел вдоль канавы и кричал, чтобы дариги пришли и его схватили. «В общем, все за всеми шпионили», — сказал Джеральд. «И почему, интересно, до сих пор никто ни с кем не поговорил?» «А что, разве от разговоров стало лучше?» — спросил Хафни, но вовсе не ехидно. А так, словно на что-то надеялся. Повисло угрюмое молчание. «Никто еще не говорил про ту гривну», — заметила Айна. Едва она это сказала, как Гейр почувствовал, что гривна снова начала бурно мерцать, словно Айнины слова пробудили ее от спячки.